вопросе. Опять же, автор после этого говорит, и мы разговаривали уже об этом, братья его, «Анна Аллаха юкеллиму л'ибад йоум аль-кияма лейса бейнахум ва бейнаху лейса бейнахум ва бейнаху турджуман». То есть, что Аллах, субханаху ва тааля, будет разговаривать, то есть мы говорим, когда? Со своими творениями в этой дуне. Аллах, субханаху ва тааля, разговаривал напрямую, нет в этом сомнения. Аллах, субханаху ва тааля, напрямую разговаривал с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы сказали, разговаривал с Мусой, с другими своими творениями. Но Аллах, субханаху ва тааля, будет разговаривать лично с каждым рабом в судный день. Лично с каждым рабом. Лейса бейнахум ва бейнаху турджуман. Нет переводчика, нет, который будет что? Доставлять слова. Мы говорим, что в этой жизни, допустим, даже то, что касается священного Корана, Джибриль, алейхи салату ва салям, то есть напрямую слышал слова, слова Аллаха, субхану ва тааля, и передавал это посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Но в судный день никто не будет передавать слова. Аллах, субхану ва тааля, будет разговаривать с каждым рабом непосредственно. И поэтому у нас в хадисе «Ма минку мин ахадин илля саюкаллимуху раббуху лейса бейнаху ва бейнаху турджуман, ва ля хиджаба яхджубуху». То есть нет ни одного из вас, верующих, кроме как Аллах, субхану ва тааля, будет разговаривать с ним непосредственно. Без хиджаба. Хиджаб будет отодвинут в судный день. И Аллах, субхану ва тааля, будет разговаривать что? Непосредственно. С верующим, мы говорим. И в хадисе «Юдниль му'мина йом аль-кияма мин рабби хатта ядау алейхи кунуфаху». Здесь «Айястурагу анин нас». То есть мы говорили, что? Что Аллах, субхану ва тааля, скроет. Скроет раба. Верующего раба. Постоянно кающегося раба, постоянно возвращающегося раба к Аллаху, субхану ва тааля, что Аллах, субхану ва тааля, алейса фаальта када, алейса фаальта када, будет упоминать грехи, которые человек даже может и не думал. И не думал, что это грехи, и человек будет думать, что он обречен погибель, что Аллах, субхану ва тааля, скажет, кема сатартуга алейка фиддунья, астуруга алейка льем. То Аллах, субхану ва тааля, скажет, так как я скрыл эти грехи, скрыл тебя от творений, не опозорил тебя в этой дуне, я скрыл, то я тебя скрою сегодня. И человек будет прощен. И поэтому мы говорим, что, братья, куллю уммати муафа илля аль-муджахирин. Каждый будет, вся ума будет прощена, кроме кого? Кроме того человека, который делает грехи открыто. Либо мы говорим, сегодня глупцы, валияду биля, они гордятся своими грехами. Либо упоминают свои грехи. Аллах, субхану ва тааля, тебя скрыл. Скрой. Это указание, что Аллах, субхану ва тааля, мы говорим, что важно, важно, братья, как сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, даже если человек грешит в день и ночь 70 раз, пускается после каждого своего греха. Валям юсыру алям ама фаалю ва гум яалямун. Верующие рабы, обладатели, обитатели рая, богобоязненные рабы Аллаха, субхану ва тааля, Аллах, субхану ва тааля, сказал, что они грешат. Но они вспоминают Аллаха, субхану ва тааля, возвращаются, они не упорствуют в своих грехах. Валям юсыру аляма фаалю вагум ялямун. Они знают, что Аллах, субхану ва тааля, из его качеств прощает. Возвращаются к Аллаху, субхану ва тааля. Постоянно. Понятно? И поэтому что? Важность. И опять же, то есть у этого есть, естественно, другая сторона. Человек не подумает, что я могу что-то делать скрыто, а потом что буду скрывать от людей. Нет. Качество лицемеров. Ястахфуна минан нас, валя ястахфуна мин Аллах. Они скрываются от людей, не скрываются от Аллаха, субхану ва тааля. Но если мы говорим человека, что верующего раба, научила его дурная душа и так далее, упал, подскользнулся, сделал что пусть покается перед Аллахом, субхану ва тааля, и скроет это от людей. Понятно? Почему мы говорим, братья, что этот хадис? Почему, если люди будут упоминать грехи? Потому что грехи пока не скрытые. Почему мы говорим, что даже в некоторых странах, почему ученые порицали, что где-то какие-то там, мы говорим, Хэллоуины сегодня или какие-то там концерты. Потому что ты распространяешь нечестие. Когда ты упоминаешь, посмотрите, нечестие, то ты распространяешь нечестие среди рабов. И дакатураль имсас каля лихсас. Правило ученых. Почему ученые это правило упоминают во многих случаях? И дакатураль имсас каля лихсас. Если человек часто с этим сталкивается, перестает что быть, перестает чувствовать. Если человек увидел сначала грех, посмотрите, если человек пришел бы в стране, в которой нету раскрытых. Посмотрите, когда вы ходите после итикафа, как сердце порицает. Но если вы увидите раз, два, три, четыре, пять дней, потом вообще перестаете порицать. Видите раскрытых направо и налево, сердце не порицает. Почему? Что множество этого, то есть уже у этого пришло на сердце. И сердце перестает порицать. Мы говорим, ребенок, сегодня включают ему музыку. Мультики, говорят, мультики, какие-то русские мультики с музыкой. Ученые говорят, здесь попадает под это правило. Ребенок, валияду билля, что мультики постоянно слушает музыку, музыку, музыку. И потом, когда уже ребенок перестает, его сердце перестает порицать это. Иза кафирал имсас каллал ихсас. То есть много что. То есть ребенок, чем больше этого, и поэтому говорю, мы не распространяем это нечестие. Наоборот, человек скрывает это нечестие. Поэтому мы вообще не знаем, правда либо неправда это средство массовой информации. Но человек основа, чтобы скрывал грехи. Скрывал грехи рабов, скрывал грехи своего брата. Ман сатара муслим, ман сатара Аллаху фид дунья валь ахира. Кто скрыл своего брата, того Аллах субхана раскрыл в этой жизни и будущем. Человек ничто. В основе, что не разговаривает. Инна ладина юхиббуна анташи альфахишату фил ладина аману. Лагум азабун алимун фид дунья валь ахира. Те, которые любят, чтобы распространилось нечестие среди верующих и мучительное наказание в этой жизни и в будущем. Это как бы к пользе, братья. В любом случае, как мы сказали, что здесь что Аллах субхану тааля, автор опять же говорит, будет разговаривать с каждым человеком бигайри турджуман. Бигайри турджуман, что без переводчика, дословно без переводчика, то есть напрямую непосредственно, понятно, судный день.